которому я весьма обязан, и который поддерживал нас здесь во время обучения, проходит службы в местном корпусе егерей. До недавних событий он оказывал нам серьезную помощь, так как сильные безродные в центре были ему выгодны. Сейчас же, когда до выпуска осталось меньше месяца, его приоритеты серьезно изменились. Теперь ему важнее не дотянуть нас до выпуска, а скинуть Рогозина с должности. Он сам создал ситуацию, напрягся я, или требует от тебя решительных действий по раскачиванию обстановки. Второе, произнес Федор Федорович, он считает, что сейчас главное, сменить князя с должности, и тогда на его место придет более лояльный руководитель, который будет относиться к безродным так же, как и к остальным курсантам, а если что, то даст аристократам укорот. Не факт, покачал я головой. Бояре привыкли к своему привилегированному положению и просто так от привычек не откажутся. К тому же они гораздо сильнее нас и сюда отправляют в основном тех, кого не жалко. А ты сам понимаешь, что это за люди. В основном безбашенные. Сам сталкивался. Все так, вздохнул Васильев. Но куда больше меня беспокоит тот факт, что я мечусь между двумя лагерями. Я и покровителя предать не могу, и своих ребят тоже. Не после 5 долгих месяцев. И что ты предлагаешь? Насторожился я. Зачем вообще рассказываешь это мне? Потому что не хочу делать выбор. Ведь каждый из них неверен. Вместо этого я предлагаю тебе занять место нашего лидера. Ты единственный, кто сможет их прикрыть, а потом и трудоустроить, ответил мужчина и посмотрел на меня. Как на это смотришь? Так не пойдет, твердо ответил я. Ты это дело начал, тебе и заканчивать. Я же сказал, покачал головой он, я не могу подвести своего покровителя, но и парней тоже подставлять не хочу. В таком случае нужно выбрать третий вариант, который подойдет обоим сторонам, ответил я, обдумывая ситуацию, и у меня даже есть пару дельных предложений. Глава 14. Когда я понял, что Васильев планирует бросить на меня всех безродных курса, то изрядно напрягся. Мною и так было потрачено множество сил, чтобы дистанцироваться от конфликта с боярами, а тут он желает отдать мне знамя лидера, да и еще в тот момент, когда все катится непонятно куда. Да, изначально я планировал оттеснить бывшего лейтенанта роты поддержки с места главы безродных, однако за прошедшее время, как это часто бывает в жизни, выяснились новые обстоятельства и планы кардинально изменились. Теперь подобное предложение для меня – это понижение в статусе. С другой стороны, в самом Васильеве и его безродных я заинтересован. Федор Федорович показал себя честным, справедливым и трудолюбивым человеком, который шаг за шагом идет к своей цели с упорством носорога. К тому же он продемонстрировал отличные организаторские способности и неплохо будет смотреться на одной из должностей лиги. Это даже хорошо, что с покровителем у него теперь определенное недоверие. Неизвестный пожелал, чтобы Федор Федорович поступил со своими принципами, и он этого ему не простит. Значит что? Значит, будет легче перетянуть его на свою сторону. Да и если не рвать отношения с куратором, то он, в дальнейшем, может подкинуть контакты перспективных егерей. Из-за всех этих рассуждений вопроса о необходимой помощи Васильеву и его подопечным даже не стояло. Поэтому пришлось озвучить пару предложений, которые появились у меня во время прогулки. Они должны были ударить по репутации руководителя центра гораздо больше, чем серьезный конфликт между аристократами и безродными. Что, как я надеялся, лишит недоброжелателей возможности действовать агрессивно. Перебрав несколько вариантов и обсудив нюансы, мы остановились на одном из них, который исключает возможности получения ранений посторонними. «А ты точно сможешь провернуть подобное и не попасться?» – заглянул мне в глаза Васильев. «Ведь если тебя возьмут, то всем будет плохо. Даже не сомневайся», – уверенно произнес я, вспомнив, как еще недавно проникал ночью на территорию центра под скрывающими техниками и сколько мер предосторожности при этом принял. Отметив мою уверенность, мужчина кивнул, и мы разошлись. Он вернулся в центр, а я с наличкой на руках отправился за необходимыми покупками. Нужно максимально скрыть свое участие в предстоящем. Приготовления заняли время до поздней ночи, но это того стоило. Несмотря на усиление патрулирования центра, мне удалось пройти посты незамеченным, устроить очередной пожар в бухгалтерии и других важных помещениях, а затем спокойно уйти, несмотря на поднятую тревогу. Так я не только избежал ненужных жертв, так и привлек нездоровое внимание к руководству центра. У человека, узнавшего о повторном сожжении бухгалтерии, сразу сложится обоснованный вопрос о том, какие же махинации через нее проходили, что понадобилось все сжигать целых два раза. В центр тут же наехало множество разнообразных комиссий, наряды и патрули стали образцовыми. В этой обстановке нападения на бояр прекратились, а сами благородные перестали косо смотреть на нас, из чего я сделал вывод, что мы с Васильевым все правильно просчитали. После даже вновь встретились в том же парке, чтобы все обсудить. В подобной обстановке мы спокойно доучимся до выпуска, Рогозина снимут с должности, а на его смену из международного корпуса пришлют кого-то более лояльного к безродным. «Я бы в это не верил», — произнес я и добавил, «имею в виду твое последнее допущение». «Почему ты так считаешь?» — приподнял бровь Федор Федорович. «Потому что когда в каком-то подразделении бардак, то обычно присылают жесткого руководителя, не склонного к сантиментам, который наводит суровый порядок, возможно, даже бывшего военного. Так что, надеюсь, нас здесь уже не будет, когда приедет новое начальство и порядки в центре серьезно изменятся. Насколько мне известно, у международного штаба есть несколько своих кандидатур», заметил Васильев, «и они старательно тянут их вверх. Скорее всего, именно поэтому их на должности никто не утвердит, потому как они чужие креатуры. Это Российская империя, а не объединенная в Союз Европа. Для нас, кто бы ни пришел оттуда на место Рогозина, тот будет чужаком. Да и императору вряд ли понравится нахождение постороннего человека на весьма важной должности. Кто знает, какие у него планы. Может, это вражеский шпион, проводник иностранных интересов? Нет, наши на это точно не пойдут. А если этот человек будет россиянином?» — спросил Федорович. Выдержав небольшую паузу, я признал: «В этом случае что-то еще возможно, но должны сойтись несколько факторов». Решив вопрос с разгорающимся конфликтом в центре, я вновь вплотную занялся Лигой охотников и собственным развитием. Так что дважды в неделю моя четверка отправлялась в разломы пятого класса, в которых мне приходилось выкладываться по полной, чтобы не только выжить, но и не допустить гибели подручных и, возможно, друзей. Все же с Александром Николаем и Михалычем мы уже прошли очень много смертей, чтобы быть лишь соратниками и товарищами. Да и вкладывая множество сил в развитие разновозрастной троицы, я просто не мог к ним не привязаться, благо, что и они отвечали мне тем же и готовы были в любой момент подставить плечо. Помимо тренировок со своей звездой в другие дни, я довольно активно посещал разломы вместе с ветеранами первого и второго наборов. Это позволило мне не только запомнить всех стариков, но и иметь представление об уровне их силы. Кроме этого, я демонстрировал новичкам и некоторые свои способности, чтобы они четко понимали цели тренировок, стремились развиваться в нужном мне направлении и привыкали, что старший в отряде – это тот молодой парень. К сожалению, в данном деле не обошлось и без печальных ошибок, и мы потеряли своего первого егеря. Удивительно, что только одного. Дело в том, что некоторые ветераны второго набора, когда частично вернули свои силы, стали действовать опрометчиво. Возможно, наблюдали за наставниками первой волны и считали, что могут работать на том же уровне. К сожалению, разломы таких ошибок не прощают, и пожилой мужчина глупо погиб. Произошедшее было словно ушат холодной воды для всех наших стариков, ведь они, получив комплексы упражнений, доступ к разломной энергии и дорогостоящие целебные зелья, от чего-то решили, что теперь уж все дальше будет только хорошо и их ждет лишь светлое будущее. Однако реальность внесла свои коррективы, так что после похорон погибшего товарища ветераны еще больше собрались и стали действовать гораздо осторожнее и благоразумнее, чем раньше. Никому не хотелось умирать, когда впереди вырисовывались вполне определенные перспективы. Возможно, подобное обстоятельство и уменьшило скорость зачистки разломов, но зато сохранило жизни, а это для меня было куда как важнее. Мне было довольно сложно разрываться между обучением в центре, тренировками с ветеранами, а также походами в пятерочки, однако я честно старался и к последней неделе обучения подошел изрядно опустошенным. И если с физическим состоянием все было неплохо, то вот моральная усталость ощущалась. Но если тяжело было мне, то на товарищей по звезде и вовсе смотреть было страшно. Поэтому я решил дать время на восстановление энергетики и объявил недельные выходные от дел лиги. Новости привели всех в воодушевление, и я, взяв с собой Николая и Александра, отправился в центр. Михалыч же, ожидаемо, остался на территории базы, на хозяйстве, так сказать. Стоя под струями горячего душа, я смывал с тела грязь, пот, остатки запекшейся крови и чувствовал, что меня отпускает напряжение. Одновременно с этим мир становился словно бы все более позитивным, а понимание того, что пока я отдыхаю, ветераны продолжают ходить в разломы и зарабатывать для лиги деньги, и вовсе подняло мне настроение. Работы сейчас, конечно, много. Света я белого не вижу, зато и результаты впечатляют. А еще через пару лет смогу восстановить силы и спихну лигу на Михалыча и Федоровича, после чего буду счастливо использовать второй шанс. Приведя себя в порядок, я удобно устроился на кровати и даже успел придремать, как на пороге комнаты вновь появилась баронесса Боди, только на этот раз она была одета в стандартное обмундирование курсанта центра. «Ты что, меня караулишь?» – уточнил я, глядя, как молодая женщина проходит мимо, вешает куртку на спинку стула, садится и начинает разуваться. «А ты против?» – спросила она, подняв на меня строгий взгляд. «Конечно нет», – ответил я, – «но понимать ситуацию хотелось бы. По понятным причинам ты избегала меня долгое время, а сейчас вдруг пришла, да еще и второй раз, Ладов». Посмотрела она на меня с раздражением, «ты знаешь, что женщинам подобное не говорят, или ты так на комплимент нарываешься, так я сейчас тогда оденусь и уйду». Несмотря на резкие слова, Оксана даже не дернулась в сторону выхода, поэтому я продолжил. «Мне действительно интересно знать причину, в том числе и потому, что связь со мной ударит в первую очередь по тебе. Да на конфликт с безродными всем уже давно плевать», — отмахнулась она и, встав, подошла ко мне вплотную. «До выпуска осталась всего неделя, и у аристократов сейчас другие проблемы. Какой бы наряд выбрать и где праздновать? Так что до баронессы Боди никому и дела нет. А раз так, то грех не воспользоваться ситуацией и не побыть с тем, кто нравится. Вполне возможно, что после выпуска меня отправит домой, и мы с тобой больше никогда не увидимся». Сказав это, Оксана подошла еще ближе, обняла меня и тут же заметила на шее выглядывающий из-под одежды разноцветный кровоподтек. «Это кто тебя так?» – спросила она и, оттянув ворот майки, покачала головой и чему-то даже обрадовалась. «Снимай давай, посмотрю, что можно сделать с твоими ранениями. Ты еще и целитель?» – приподнял бровь я, стягивая одежду и демонстрируя внушительные кровоподтеки по всему торсу. «Кое-что умею», — произнесла баронесса, внимательно разглядывая разноцветные отметины. «Неплохо тебя приложила». «Где это так?» «С лестницы упал», — улыбнулся я, а в голове пронеслось. «Эх, а видела бы ты меня сразу же после зачистки пятерочки, еще до приема целебных зелий. Страшное зрелище, хотя могло быть и хуже». Неодобрительно посмотрев на меня, Оксана наложила свои руки на два наибольших пятна, и тепло от ее ладоней тут же стало расходиться по всему телу. Несмотря на приятные ощущения и облегчение боли, подала голос интуиция, заставившая всмотреться в лицо Оксаны и заметить, как на долю секунды оно стало удивленным. «Еще одна любовница чего-то от меня хочет», — с легкой досадой подумал я, «или это у меня паранойя?» Спустя некоторое время руки девушки переместились к другим пятнам, а затем мы как-то плавно оказались на кровати. Проснулся я от того, что Оксана, стараясь оставаться бесшумной, тихо встала, собрала свои вещи и, открыв двери, вышла в коридор блока. Слушая, как она одевается, я активировал глаза волка, приподнялся на локтях и осмотрелся. Через некоторое время баронесса закрыла входную дверь в блок, а я сорвался с места, быстро оделся, обулся и, накинув на себя скрывающие техники, рванул вслед за недавней любовницей, которая не спеша вышла на улицу и двигалась в сторону своего общежития. Однако до него любовница не дошла. Вместо этого она свернула к аллейке, осмотрелась и, не заметив никого подозрительного, достала из кармана телефон. Прикрывшись стволом средних размеров дерева, я внимательно прислушивался к тишине и, как только в динамике раздались громкие гудки, бесшумно приблизился к говорившей, замер в метре за ее спиной, присел и превратился в слух. Скрывающие техники отработали как положено, магическими способами проверки пространства Оксана не воспользовалась, поэтому я получил возможность слышать не только ее, но и тихий мужской голос на той стороне. «Привет, сестра, ты чего так поздно? Вообще-то, уже давно ночь». «Привет, Алекс», — ответила она, — «я звоню по тому самому делу». «По твоему безродному», — заинтересованно произнес брат баронессы, — «тебе удалось что-то выяснить? Он не мой», — отрезала Оксана, — «просто хороший знакомый, за которым ты, кстати, просил меня проследить». «Это не я просил, а дядя Егор», — поправил сестру Алекс, — «я лишь передал просьбу, понимая, что тебе будет легче проверить все на месте». «В таком случае я ничего тебе говорить не буду», — усмехнулась Оксана, сразу дяде Егору и наберу. Ну так нечестно, пошел на попятную Алекс. Тогда предлагаю обмен, произнесла довольная женщина. Ты рассказываешь мне, зачем стал им интересоваться, а я то, что выяснила. Некоторое время ее собеседник молчал, а затем, решившись, произнес. Хорошо, только смотри это своему парню не выболтай. Как будто я когда-то не следила за языком, фыркнула Оксана. Да и вообще, не слишком ли много хороводов вокруг какого-то безродного? В том-то и дело, что твой простолюдин сильно похож на представителей одного графского рода. Чуть ли не копия нескольких его членов, которые скоропостижно скончались. Дядя Егор его случайно узнал. Так что нам захотелось разобраться, что это за парень такой, что за дела вокруг него творятся и не является ли это все чьей-то интригой. Ведь он, если помнишь, спас тебя в разломе. А вдруг все это было подстроено? Дела вокруг него действительно интересные, согласилась Оксана, да и он сам совсем не слабак, уже как минимум в шестерке ходит, точно тебе говорю. Однако никто из благородных рядом с ним не замечен. Тищев одно время крутился, да и тот вскоре отстал. И родители у него вполне обычные, старшая сестра учится в простом вузе, согласился брат, магически одарены слабо, здесь ничего подозрений не вызывает. А вот с этим не согласна, довольно произнесла Оксана, я сегодня подлечивала некоторые его раны и обнаружила, что он магически одарен. Источник ощущала несколько секунд, но довольно отчетливо, хотя до этого готова была поспорить, что если талант у него есть, то весьма слабый. И какой ранг ты бы ему дала, заинтересовался Алекс. Как минимум вой, уверенно ответила баронесса. А в его данных указано, что он даже не адепт, задумчиво протянул мужчина. Хм, значит это все же какая-то интрига. Нужно будет сказать отцу и дяде. Пусть думают, возможно, смогут как-то это знание использовать. Может с его родичами полюбовно договоримся и тоже в дело войти. Все же они неплохо все придумали. Подготовили парня, отправили его в центр словно безродного, а он собрал вокруг себя всех простолюдинов, открыл свой наемный отряд и уже начал зарабатывать неплохие деньги под прикрытием местных безопасников. Тут тебе и внушительные суммы, и подготовленные для рода бойцы. Думаешь, как-то это слишком, с сомнением протянула Оксана, а почему бы это открыто не сделать, для чего скрываться? Ну, во-первых, многие очень негативно смотрят на обучение безродных на егерей. Во-вторых, наемный отряд – это серьезный ресурс, и если враги рода об этом узнают, то попробуют его или уничтожить, или захватить. Уверен, что есть и в третьих, и в четвертых, а может даже и в пятых. Ну а вообще то, что я тебе сказал, это все вилами по воде писано. Нужно время, чтобы собрать информацию и проанализировать ее. Да и не факт, что в процессе сбора не обнаружится нечто серьезное, из-за чего мы решим забыть о своем знании навсегда. Слишком много странностей в этом деле, в том числе и набор в отряд каких-то стариков, так что о проверке парня и нашем интересе не распространяйся. Договорились? Лучше предупреди дядю, чтобы работал не спеша, раз такие сложности, фыркнула Оксана. Все, спокойной ночи, пойду спать. После прощания баронесса чему-то улыбнулась и, довольно отправившись к себе, произнесла. Ладов, ты не перестаешь меня удивлять, ты меня тоже, подумал я, глядя в спину уходящей любовницы, и как она могла ощутить то, что я маг, ведь ледяная глыба была надежно спрятана в источнике духовной энергии, а родственники ее заинтересовались талантливым простолюдином и давай круги нарезать, даже узнали в моих чертах лица кого-то. Интересно, а здесь род, к которому относится моя семья, тоже носит имя Морозовых, и как так получилось, что мы простолюдины? Неужели бастардом является дед Павел или его отец? Не найдя ответа на данный вопрос, я скрытно направился к общежитию, искренне надеясь, что представители других родов, обеспокоенные странностями вокруг меня и наемного отряда, не будут торопиться, а предпочтут собрать побольше информации. Ну я за это время стану сильнее и наращу численность бойцов в отряде. Глава 15. Пушистый снег мягкими хлопьями медленно падал на огромных размеров вычищенный плац центра подготовки корпуса егерей. Выпускников курсов заранее построили по группам, где мы ожидали начала церемонии выпуска и негромко переговаривались. Здесь мы изучили всех монстров вплоть до третьего класса. Большинству егерей этого уровня хватит до конца жизни, а для уникумов существует дополнительное обучение. Скользнув взглядом по периметру плаца, отметил, что бойцы роты обеспечения заканчивают проверять временное железное ограждение, формирующие преграду для множества родственников курсантов и гостей учебного заведения, которые уже стали подтягиваться к месту проведения мероприятия. Некоторые соседи, судя по их возгласам, даже заметили кого-то из своих родственников. Разговоры на мгновение прервал особо холодный порыв пронизывающего ветра. Соседи вполголоса выругались на погоду, а я, напротив, словно бы даже взбодрился. Видимо, все дело в магическом ядре, сила которого была близка к холоду и различным его проявлениям. Время шло, количество гостей стремительно росло, и вот на плацу появился начальник штаба, а ныне исполняющий обязанности начальника центра генерал-майор Залесский. Все потому, что несколько дней назад князь Рогозин, внезапно для многих, объявил о своем уходе с должности в связи с состоянием здоровья. Чего-то такого я, признаюсь, ожидал. Однако считал, что генералу все же позволит провести выпуск своего последнего курса. Видимо, у противников князя было другое мнение, и они посчитали его слишком опасным человеком, которому нельзя давать даже малейшего шанса. Пока я размышлял, Залесский принял доклад, поздоровался с курсантами, и церемония выпуска началась. Слово предоставили нескольким должностным лицам корпуса егерей и города, а затем по сигналу, бойцы роты обеспечения вынесли стоящие позади строя столы, на которых находились деревянные коробочки с кольцами егерей и дипломы об окончании. К местам вручения направилось множество ветеранов, а также кураторы групп. Последние стали вызывать курсантов по одному и вручать им положенное. Дождавшись своей фамилии, вышел вперед, пожал руку ветерану и, получив коробочку с дипломом, вернулся в строй. Церемония не продлилась долго, так как группы были по 20 человек. Ветераны с кураторами вернулись на свои места, столы унесли, а стоящий на трибуне Залесский скомандовал: «Смирно, егеря, вольно, разойдись». Мои довольные выпуском одногруппники тут же прыснули в разные стороны, а я двинулся к тому месту, где мы с Николаем и Александром договорились встретиться. «Ладов», — услышал я голос графа Лукинского, который привлек много внимания и обернулся. «Да, ваше благородие, поздравляю», — произнес он и кивнул в сторону диплома с кольцом. «Ты этого заслужил. Если будут какие-то проблемы после выпуска, то смело обращайся». «Благодарю», — произнес я и пожал протянутую руку. Граф был доволен, а вот некоторые аристократы смотрели на это с удивлением и недовольством. Кто-то считал, что Лукинский не должен был говорить подобное безродному. Другие же полагали, что бешеный пес укусит притянутую руку. «Глупцы, я ведь только для этого учился здесь так долго. Со временем эмоции поутихнут, мы все станем старше, а знакомства останутся и будут полезны». Скоро я добрался до своих соратников, вокруг которых уже собирались и другие безродные с родными. Мы тут же принялись поздравлять друг друга с выпуском и обмениваться шуточками. Все наши были весьма рады, что эта нервотрепка с обучением в центре, наконец, завершилась. А еще больше их радовало знание, что после выпуска их ждет не мясная звезда, а продолжение обучения в отряде егерей, где они станут по-настоящему сильными. «Я сегодня напьюсь», — признался подошедший и расслабленный Федор Федорович. «Не могу поверить, что нам все же это удалось». «Поддерживаю», — произнес Владислав, — «у нас получилось. И мы почти никого не потеряли», — добавил довольный Анисим. «Пожалуй, я к вам присоединюсь». «В таком случае предлагаю собрать всех наших и отправляться на базу», — произнес я, осматривая окружающих. «Автобусы уже стоят и для банкета все готово». Однако не успел я договорить, как ощутил на себе несколько удивленно радостных и каких-то теплых взглядов. Не понимая, что происходит, я обернулся и услышал довольный детский крик: «Гордей!» Дальше сработали рефлексы тела, и уже через миг я подхватил на руки веселую красноносую девочку, которая весело захохотала. «Привет!» — сказал сестре и, прижав ее к себе, заметил подходивших родителей Гордея. «Вы как тут оказались?» Сразу же после сестры показались и смотрящие на меня с изумлением родители. Все же они отдавали в корпус еще худого ребенка, а встречал их огромный и высокий молодой мужчина. Взгляд отца стал наполняться гордостью, а мама смахнула накатившую слезу и, подойдя, обняла меня. «А мы решили сделать тебе сюрприз», — заявила Кира. «Он удался», — признался я, ощущая, как в глубине души появляется приятное тепло. Мама отстранилась, и я пожал руку подошедшему Роману Павловичу, который по-отечески похлопал меня по плечу. «Привет, сынок». Справившись с комом в горле, мужчина продолжил: «Подумать только, егерь седьмого класса, а меня заверяли, что простолюдинам здесь сложно учиться. «Нелегко», — произнес я, краем сознания отмечая, что на мою семью с интересом косятся не только безродные, но и находящиеся поблизости выпускники из аристократов. «Плохо», — мелькнуло в голове, «лучше бы мы встретились в другом месте, и про них никто не знал, а то у дураков могут возникнуть разные нехорошие мысли». Не желая демонстрировать родных большому числу бояр, я потянул их чуть в сторону, в толпу простолюдинов, чтобы скрыться за их спинами. Мама и сестра ничего не заподозрили, а вот отец едва заметно нахмурился и стал ненавязчиво осматриваться по сторонам. Повышенное внимание к нам он точно заметил. «Гордей, ты такой большой стал», — произнесла не пожелавшая слазить с рук Кира. «Мы даже сначала не поверили, что это ты такой огромный. А я потом подошла ближе и говорю, что это ты, а они не верили. Представляешь, Ксения Алексеевна», слушая дочь, довольно улыбалась, а затем добавила: «Дома сколько тебя не кормила, всегда худощавым и стройным оставался, а сейчас вон какой большой стал». Глядя на родных Гордея, я ощущал, как тепло внутри меня крепнет, а на лице появляется глупая улыбка. Хотелось слушать их, кивать и что-то отвечать. Отрезвление пришло довольно быстро, когда я вновь ощутил направленные на нас недобрые взгляды откуда-то со стороны. «Так, это что такое? Почему я себя так странно чувствую?» — с недоумением подумал я, а затем откинул ненужные мысли. «Поразмышляю об этом потом. Сейчас же нужно увести родных Гордея подальше от центра, чтобы на них обращали меньше внимания». Поставив сестру на землю, я улыбнулся родителям и, осмотрев всех, достаточно громко сказал: «Двигаемся в сторону выхода, автобусы уже ждут. Поехали праздновать». Мои слова были поддержаны довольным гулом однокурсников, и наша толпа двинулась в сторону выхода. «У вас заказан ресторан, может, и мы бы могли к нам присоединиться? Там есть еще столики?» — с интересом спросила мама, а отец, приподняв бровь, смотрел на меня. От него не укрылось, что я взял на себя руководство, отдал указания, и внушительная часть курсантов поспешила его выполнить. «Не переживай», — улыбнулся я женщине, — «со столиком и всем остальным проблем не будет». Ксения Алексеевна удовлетворенно выдохнула и, взяв меня под локоть, стала по очереди с сестрой рассказывать про свою поездку на бронепоезде, как сильно они по мне соскучились и как, по примеру деда Павла, решили порадовать меня, лично приехав на выпуск из центра. «Раз я все же не пошел в роту обеспечения, как говорил ранее», — в последних словах Ксении Романовны слышался небольшой упрек, мол, родителей обманывать нехорошо, и я поспешил попросить прощения у искренне переживающей за меня женщины. Вскоре наша компания дошла до автобусов, а ко мне подошел с интересом разглядывающий родителей Александр, который поздоровался с ними и, показав рукой на один из внедорожников Лиги, произнес: «Мы решили, что тебе с семьей будет удобно ехать вместе. Езжай, а я тут сам все закончу». «Спасибо», — кивнул я ему и, проведя родителей к автомобилю, вновь удостоился странного взгляда от отца. Однако он снова промолчал. Пока мы ехали, мама стала расспрашивать меня про последнюю неделю обучения в центре, про то, на какие оценки я сдал зачеты, а сестра попросила посмотреть кольцо егеря в коробочке и диплом. Время за разговором летело невероятно быстро, а когда до места назначения оставалось рукой подать, то вопрос решил задать молчащий до этого момента отец: «Так куда мы едем? Это ресторан или кафе? Там точно будут свободные столики, и не помешаем ли мы тебе праздновать выпуск с друзьями? Эти друзья мне уже надоели», — усмехнулся я, — «да и с ними я потом все обсужу, а вот вас я уже давным-давно не видел. Да и вы, как понимаю, ненадолго приехали. Еще на 5 дней задержимся», — произнес Роман Павлович и с усмешкой добавил: «Твоя мама считает, что нам необходима помощь тебе на первых порах. Тебе ведь квартиру снять нужно, обустроить ее, так что мамин пригляд не помешает. Я тебя расстрою». «С этим делом у меня проблем нет», — посмотрел я на Ксению Алексеевну и, не дав ей вставить слово, добавил: «Ты сейчас посмотришь, где я устроился. Мои комнаты находятся там же, где мы будем праздновать выпуск, на территории наемного отряда егерей Лига охотников». «Так сказал, словно это твой отряд», — рассмеялся отец, заставив водителя поперхнуться. «Ты хочешь в него вступить? Уже там», — поправил его я, — «с момента создания. Но ты ведь только сегодня стал егерем, когда ты успел?» — удивленно спросил отец. «Или я чего-то не понимаю? Я получил возможность официально ходить в разломы после сдачи обязательных зачетов», — ответил я, размышляя над тем, что именно можно сказать родителям, А во втором квартале мы стали появляться там в составе групп чуть ли не ежедневно. Кроме того, я хорошо знаком с главой отряда, так что вопросов о том, что делать после выпуска, и вовсе не стояло. Водитель, слушавший наш разговор, вновь поперхнулся и удостоился моего недовольного взгляда. «Прошу прощения, Гордей Романович», еще больше удивил он родителей, «этого не повторится. Говорил же Михалычу, что нужно водителей из корпуса переманивать, а не гражданских брать», подумал я с досадой, посмотрев на вопросительные взгляды родителей, ответил, «просто я как раз вхожу в звезду нашего главы отряда и неплохо себя там зарекомендовал. А вот, кстати, и он сам». В этот момент наш внедорожник первым въезжал на территорию центра, где его встречал Михалыч, одетый по случаю в солидный костюм и серое пальто. С удивлением осмотрев мою семью, вылезшую из салона автомобиля, старик тем не менее довольно быстро спустился, представился, назвал меня перспективным молодым егерем, а затем, извинившись, отправился встречать гостей, прибывших на автобусах. После чего мы пошли в столовую, где был подготовлен шикарный банкет. Денег Лига, благодаря частым походам в разлом и 50-процентной комиссии с егерей, зарабатывала немало, поэтому выпуск из центра подготовки решили отпраздновать с размахом. Да и я был рад сбросить с себя груз ответственности за безродных и долг перед корпусом. Подозвав начальницу столовой, довольно крупную женщину в возрасте, которая отменно знает свое дело, попросил организовать еще один стол нам с родителями, что она довольно легко проделала. «Я смотрю, тебя здесь очень ценят, занимая одно из предложенных мест», – произнес отец. «Да», – согласилась мама, – «на нас многие бросали взгляды как в твоем центре, так и здесь. Потом об этом поговорим», – принял решение я, не желая разговаривать на подобные темы при большом скоплении народа, предлагаю подкрепиться и поговорить, все же мы с вами столько не виделись. Тема оказалась правильной, и следующие часы мы вновь провели в обсуждении последних домашних новостей. Многое из этого я слышал и по телефону, однако не прерывал разошедшихся родителей. Также я вновь рассказал о том, чему учили в центре, и познакомил близких со своими соратниками и другими однокурсниками. Благо сестра не мешала. Она познакомилась с парочкой внучек наших ветеранов и отлично проводила время. В один из перерывов, когда сидеть за столом надоело, мама потребовала провести экскурсию по базе и показать ей мою комнату. Она хотела знать, как я устроился. Не спеша мы обошли все здания. Я показал, какое у нас общежитие для одиноких егерей, и провел родных в свою комнату, в которую еще вчера перевез все вещи из общежития центра. Подумав, решил, что сейчас неплохое время для серьезного разговора, и провел родителей в свой кабинет. Несколько минут отец молча ходил по помещению и рассматривал его интерьер, а затем, наконец, спросил: «Я, наверное, чего-то не понимаю. За какие заслуги тебе вот это все? Отдельный автомобиль, столик для нас по первому требованию, расположение и уважение окружающих, личный кабинет, а эти взгляды? Да на нашего мэра так не смотрит, когда он в кабинет заходит». «Гордей», — отец посмотрел мне в глаза, — «ты ничего не хочешь нам рассказать?» Ксения Романовна притихла на диванчике, с тревогой наблюдая за нами, а я ощутил где-то внутри себя вину по отношению к этим людям. «Так», — мысленно нахмурился я, — «это что такое? Что за чувство? Что, блин, происходит? В ближайшее время нужно уделить время медитации и разобраться в себе». Пока я размышлял над обнаруженной проблемой, Роман Павлович продолжал требовательно смотреть на меня. «Присаживайся», — взял я себя в руки и кивнул на тот диванчик, на котором присела мама, — «это будет длинный разговор». Дождавшись, когда он усядется, продолжил: «Когда-то этот разговор должен был состояться, и поверьте, я не планировал скрывать от вас что-либо после выпуска». «А до, значит, было можно?» — ворчливо спросил Роман Павлович. «Мы словно и не родители тебе, Рома», — сурово произнесла Ксения Алексеевна, занимая мою сторону. «Мы же уже выяснили, что Гордей все правильно сделал. Иначе бы я не могла нормально спать, понимая, что он ходит в разломы, а ты мучился бы никому не нужным чувством вины. Кроме того», — тут же продолжил я за мамой, — «я считал, что в случае надобности ты, папа, сможешь узнать о порядках, царящих в центре, и это тебе не понравится. Настолько, что ты сделаешь какую-то глупость». «О чем ты?» — тут же с подозрением уставилась на меня мама, но на вопрос ответил отец: «О том, что в данном заведении простолюдинов не очень-то и жалуют, что многие молодые бояре, оставшись без пригляда родни, начинают вести себя весьма по-хамски, и что доучиться здесь безродному парню без протекции может быть сложно. В каком смысле? Еще больше нахмурилась Ксения Алексеевна и с тревогой посмотрев на меня, добавила: Гордей, тебя что тут били? Несколько секунд в помещении царила тишина, а затем мы с отцом громко рассмеялись. Ну чего вы? Тут же надулась женщина. Да ты посмотри на этого обалдуя. Кто такого трогать решится? Спросил отец, а затем, перестав улыбаться, добавил: то, как ты изменился, меня тоже беспокоит. Надеюсь, это не запрещенные зелья? Нет, поспешил успокоить его я, это результаты огромной работы над собой, качественной еды и частых походов в разломы, главным образом последнего. Но давайте я начну с самого начала, а потом вы спросите, что вам не ясно. Родители молча кивнули, и я продолжил. Когда я ехал в центр, то с наивностью молодого юноши полагал, что меня станут всерьез обучать. Я стану закрывать разломы и зарабатывать неплохие по меркам нашего города деньги, и рано или поздно расплачусь с долгом перед корпусом егерей. Ведь после зачистки разлома, они оценивают добычу с него, делят деньги на членов звезды и списывают треть от заработанного с долга егеря, если он имеется. То есть егерю достаточно ходить в разломы, убивать монстров, и проблем с корпусом не возникнет. Отличный план, подумал тогда я. Однако выяснилось, что на парня из простой семьи у руководства центра другой план, и они в добровольно-принудительном порядке стали загонять простолюдинов в роту обеспечения учебного процесса, чтобы аристократы становились егерями, а мы обслуживали их деятельность. После подведения расчета оказалось, что таким образом мне бы пришлось служить в корпусе около 30 лет. Это мне не понравилось, и я, вместе с Александром, которого вы уже знаете, отказался от перехода к обеспеченцам. Нам удалось отстоять свою независимость, и мы, переселившись в общежитие, стали тренироваться. До начала обучения было несколько месяцев, и мы потратили их весьма продуктивно, познакомившись с Иваном Михайловичем, который взял нас в ученики и помог с подготовкой, даже решил сводить нас в самые слабые разломы 7 класса. Там вдруг выяснилось, что у меня талант к егерскому делу, и я весьма эффективно могу пользоваться разломной энергией, гораздо эффективнее, чем многие другие. Кто-то, убивая монстров, возвращает молодость, кто-то начинает двигаться быстрее и становится сильнее. У меня второй вариант. Заметив, что отец расширенными глазами смотрит на меня, продолжил: подозреваю, что благодаря этому воинская наука стала познаваться мной с удивительной скоростью. Я с каждым днем становился все сильнее, и мы стали ходить в разломы едва ли не ежедневно. Так что к началу обучения в центре я был неплохим бойцом, который заработал немало денег и знал, что хочет стать егерем. Правда, подобное мое желание не понравилось боярам, поступившим на наш курс, так что простолюдинам пришлось объединиться, чтобы противостоять их давлению. Не буду раскрывать все детали прошедшего обучения, но скажу, что нам пришлось немало поконфликтовать с аристократами, чтобы заставить с собой считаться и добиться перемирия. Нам это удалось, так что они не трогали нас, а мы, соответственно, их. Не скажу, что действовал на этом поприще нарочито или активно, но меня все равно заметили и не взлюбили. Поэтому, кстати, встретив вас, я отвел вас подальше от чужих взглядов, а затем предложил покинуть территорию центра, чтобы никому не пришло в голову свести счеты через моих родных. «И скольким ты перешел дорогу?» — нахмурился Роман Павлович и встал со своего места. «Гордей, ты понимаешь, что это не шутки. Ты подверг жизнь семьи опасности. Поэтому и рассказываю вам все как есть», — выдержал я злой взгляд отца. «Кроме того, за время обучения мне удалось заручиться определенной поддержкой от титулованных однокурсников». Да и после выпуска наиболее авторитетные из них показали свое расположение ко мне. Лицо отца исказилось, и он покачал головой. «Какой же ты все еще юный. Выглядишь как мужчина, говоришь складно, а вот поступки детские. Ты понимаешь, чем это грозит нам? Кто ты, а кто они? Да самому бедному барону будет достаточно покоситься в твою сторону, и все. Тебе конец. И хорошо, если ты не заберешь с собой свою семью». Я понимал, что сейчас чувствовал мужчина, семья которого оказалась в опасности из-за моих действий, поэтому произнес: для защиты семьи, а также заработка, я и организовал этот наемный отряд. Точнее, я являюсь основным бенефициаром его деятельности. И за несколько месяцев работы нам удалось не только отдать все суммы, взятые на открытие, но и выйти в плюс. «Сынок», — вновь поморщился отец,